Несмотря на невиданную до этого скорость строительства в США, в Лос-Аламосе срывался запланированный график ввода жилья и основных корпусов. Оппенгеймеру было понятно, что до тех пор, пока не будут ликвидированы бытовые поводы для бесчисленных мелких столкновений, трения среди ученых будут продолжаться. А дела пошли еще хуже из-за непредвиденного увеличения населения. Система водоснабжения, рассчитанная с тройным запасом по отношению к расчетной численности, оказалась перегруженной. В результате с возникшими трудностями доставки строительных материалов для возведения квартир незапланированному населению жилищный кризис усугубился. Чтобы разместить научный и административный персонал, должны были предоставлять семейным сотрудникам коттеджи на две или на одну семью, а одиноким – общежитие. Жилищная проблема осложнялась полным отсутствием прислуги, без которой жены ученых отказывались жить в Лос-Аламосе. Срочно набирали девушек-индианок из соседних поселений, которых привозили на автобусе, но этот контингент не устраивал избалованных миссис. Они требовали белых и отказывались от индианок, брезгливо относясь к представительницам коренного населения Америки. Кроме того, распределяли девушек по степени нуждаемости, а не в зависимости от желания. Чтобы заинтересовать жен рядовых сотрудников принять участие в работе проекта, им предлагали места прислуги. Многие отказывались, хотя для освобождения женщин от забот о воспитании подрастающего поколения, был открыт детский сад, убытки, от работы которого финансировались государством. Начальная и средняя школы работали как бесплатные общественные заведения, все расходы на их содержание списывались по статьям проекта. Для всех проживающих в Лос-Аламосе медицинское обслуживание сделали совершенно бесплатным, за исключением услуг госпиталя, открытым для того, чтобы осуществлять лечение в стационарных условиях и исключить востребованность этого вида обслуживания со стороны. Это лечебное учреждение являлось частью службы здравоохранения и техники безопасности персонала, работающего в лаборатории с радиоактивными материалами. В госпитале работали специалисты высшей квалификации, а главный врач, как оказалось впоследствии, являлся давним другом Шмуэля. Лекарства тоже были бесплатными, и по этой причине постоянно возникал их дефицит. Главный врач рекомендовал больным покупать лекарства в аптеке Шмуэля, где имелся широкий ассортимент препаратов, и после этого у прилавка Азарии стали выстраиваться очереди жителей Лос-Аламоса. В отдельно взятом городке построили маленький социализм в большом океане американского капитализма. Была еще одна причина, вызывающая недовольство в коллективе секретной лаборатории и всего городка. Подавляющая часть сотрудников привыкла жить в городских условиях и пользоваться удобствами и развлечениями, присущими городскому укладу. Жизнь в Нью-Мексико для многих оказалась неинтересной, так как никаких развлечений не было, если не считать тех простых, которые они могли самостоятельно организовать. Не было ни симфонических концертов, ни опер, ни театров, ни лекций на какие-либо культурно-просветительные темы. Пришлось разрешить выезд в Санта-Фе по выходным, но он был совсем маленьким городком, да еще удаленным от Лос-Аламоса на 50 километров, в то время как продолжительные отлучки с объекта не рекомендовались. Строгий пропускной режим в Лос-Аламосе и надзор службы безопасности Графса заканчивались за главной проходной с вывеской Та-1 Main Tech Area. Человек, выезжающий в Санта-Фе, получал полную свободу действий до самого вечера. Можно было погулять по парку, провести шопинг, хотя в Лос-Аламосе было открыто много супермаркетов. Но главное, можно сходить в аптеку Шмуэля, получившую популярность в Лос-Аламосе, благодаря рекомендациям главного врача госпиталя. Для поездок в город от Лос-Аламоса курсировали автобусы, и у проходной по субботам и воскресеньям появлялось много такси. Не вызывая подозрения, в аптеку Шмуэля зачастили агенты советской разведки в Лос-Аламосе. Клаус Фукс, Дэвид Гринглас, Артур Филдинг и Ричард Фейнман. А из заезжих покупателей завсегдатаями аптеки стали их связники, Гарри Голд, супруги Кайны и Розенберги. Аптека была открыта по приказу Фитина для безопасной передачи разведывательных данных от агентов, работающих в Лос-Аламосе, их связникам. Такое указание получил резидент советской разведки, работник нашего консульства в Сан-Франциско Курнаков. Американский бизнесмен с еврейским именем и фамилией Шмуэль Ривман и его супруга Азария являлись активными членами международной организации «Еврейский антифашистский комитет» под руководством Михоэлса, созданный в СССР еще в начале 1942 года. Это была мощная организация, с ее помощью Управление внешней разведки НКГБ СССР получало агентов, работающих на Советский Союз на идейной основе. Такие агенты были самые надежные, их невозможно было перевербовать для работы на другие разведки мира, они старались не за деньги. Шмуэль и Азария Ривман быстро согласились на предложение и, оставив свой аптечный бизнес в Сан-Франциско на старшего сына, уехали в Санта-Фе. Все агенты в Лос-Аламосе работали раздельно, не подозревая о шпионаже, друг друга в пользу СССР, по такому же принципу была организована работа их связников. Каналы получения сведений должны были быть независимыми, что повышало надежность их работы в случае провала одного из каналов. В конечном итоге разведывательные данные аккумулировались у Курнакова. Резидент отправлял их зашифрованные кодом Вернома в Москву радиотелеграфом и дипломатической почтой. Оставалась нерешенной другая трудная проблема. Как вынести расчеты, чертежи, результаты экспериментов с множеством цифр и эскизов за проходную Лос-Аламоса? Клаус Фукс, вернувшись в Лос-Аламос из поездки во Францию, за короткое время собрал копии результатов исследования немецких трофейных атомных бомб, проведенных американцами. Аналогичные материалы были собраны другими агентами, в том числе конструктором Гринглассом, который заготовил копию подробного эскиза атомных бомб пушечно- и имплазионного типа. Но как вынести эти бумаги за пределы Лос-Аламоса? Фукс, интуитивно надеясь, что резидент решил эту проблему, позвонил по номеру Гарри Голда в Нью-Йорк. Телефон долго не отвечал. «Это я, родственник Сони», – произнес условную фразу Фукс, когда в Нью-Йорке сняли трубку, с кем имею честь говорить. «Это Раймонд», – послышался отзыв на условную фразу. «Я хотел бы передать для Сони поздравительную открытку», – проинформировал Фукс. «Вы не подскажете, как это сделать, ведь у нее скоро день рождения, а вы где сейчас проживаете?» – спросил Голд. «Я потерял вас из вида после нашей встречи в Нью-Йорке. Я работаю сейчас недалеко от Санта-Фе», — ответил Фукс, обрадовавшись, что он и Голд понимают друг друга, «но выехать отсюда надолго не могу, нас выпускают в город по выходным только до вечера. Я слышал, что у вас со здоровьем проблемы», — произнес Голд, «а в Санта-Фе мой хороший друг открыл аптеку. Обратитесь к нему, он ведь не только фармацевт, но и неплохой доктор», может назначить лечение и дать необходимые лекарственные препараты. Нужно принести ему выписку из истории вашей болезни, поздравительную для Сони также можете передать через него. Скажите ему, что вы от меня, то есть от Раймонда, и он сделает так, как я говорю. Я позвоню ему и предупрежу о вашем визите. Боюсь, меня не пропустят отсюда с выпиской, сообщил Фукс, у нас тут строго с этим. В этом вопросе я вам ничем не помогу, ответил Голд, подумайте сами, как это сделать. Извините, мне пора прощаться. До свидания. С некоторым раздражением ответил Фукс и бросил трубку. Всю ночь Фукс думал, как вынести за проходную секретные разведывательные материалы. Он злился, что Голд не смог помочь ему в этом, переложив эту опасную работу на него. А что он, Фукс, не имеющий опыта в шпионаже, мог предложить по этому поводу? Наивно полагать, что можно куда-либо спрятать исписанные мелким почерком листы бумаги, их непременно найдут охранники, во время осмотра на проходной. Так ни до чего, не додумавшись, он уснул только под самое утро. В первый же выходной Фукс решил съездить в Санта-Фе и обратиться к аптекарю, в надежде, что тот подскажет решение проблемы. Подвергшись досмотру на проходной, Клаус сел в автобус, стоящий на площадке, водитель ждал, пока будут заняты все места, чтобы не ехать незаполненным. Фуксу приглянулось свободное сиденье в конце салона, и он занял его. Вскоре автобус тронулся и спустя 5 минут был далеко от проходной. Фукс обратил внимание на молодого человека, сидящего впереди, тот спешно доставал из сумки листы бумаги, книгу в твердом переплете и авторучку. Уложив лист бумаги на книгу, он принялся писать. «Молодой человек», обратился к нему Фукс, «что это вы пишите?» «Письмо любимой девушке», — недовольно пробурчал тот, «вам какое дело?» «Я спросил ради интереса», — оправдывался Фукс, «ведь на ходу трудно писать все-таки, а мне даже очень удобно», — бурчал молодой человек, «иначе цензура читает мои признания в любви и после этого все ехидно смеются надо мной. Поэтому я пишу в автобусе. В городе зайду на почту и отправлю без всякой цензуры. «Извините меня за мой бестактный вопрос», — радостно выпалил Фукс и отвернулся в окно. Его осенило. Почему он раньше не придумал такого простого способа обойти проходную? Неужели нужно быть опытным шпионом, чтобы догадаться до того, что дошло этому молодому человеку? Спрашивал он сам себя, ведь я помню все, что нужно передать связнику и могу вот так же записать это на бумаге. Какой я несообразительный. Можно ж ведь взять с собой бумагу, авторучку и нанять такси, чтобы никто из обитателей Лос-Саламоса не видел, чем я занимаюсь. По пути в Санта-Фе написать все, что имеется в копиях, которые мне надо передать в центр. Я же на память помню все данные экспериментов, эскизы урановой и плутониевой бомбы, результаты опытов. Автобус останавливался по требованию пассажиров и следовал до конечной на улице Кэньон-Роуд. Фукс попросил остановить ему у парка Рейлярты, выйдя из автобуса, направился к аптеке Шмуэля. Издалека он заметил, как оттуда выходит Гринглас, видимо прибывший в город раньше Фукса. Чтобы не встречаться с коллегой и не объяснять причину визита в аптеку, Клаус повернул к парку. Оглядываясь изредка назад и наблюдая за Гринглассом, он столкнулся с каким-то мужчиной у самого входа в парк. Фукс извинился, не глядя, с кем столкнулся, и продолжил свой путь. Гринглас не видел Фукса и тоже двинулся к парку. Он вел себя крайне подозрительно, часто оглядываясь по сторонам, останавливался на короткое время и снова шел к центральной аллее парка. Клаус сделал большой крюк по парку, прежде чем оторвался от Грингласа и вышел снова к автодороге. Спустя несколько минут Клаус открыл дверь аптеки. В торговом зале было не очень многолюдно, и Фукс сразу же обратился к Шмуэлю, отпускающему лекарства покупателям. «Вам за меня должен был позвонить Раймонд». Заговорщическим тоном обратился к нему Фукс. «Да, конечно, он звонил мне», — подтвердил Шмуэль. «Пройдите в мой кабинет и я осмотрю вас. Это сюда по коридору и влево». Шмуэль показал жестом руки, куда нужно пройти, и снова отвлекся на отпуск лекарств покупателю. Фукс вошел в кабинет и обратил внимание на письменный стол у окна, на котором лежала авторучка и тонкая стопка пищей бумаги. «Азария, подмени, пожалуйста», — громко крикнул Шмуэль. «Мне нужно пациента осмотреть». В торговый зал вошла Азария и стала за прилавок, а Шмуэль юркнул в коридор. «Вы слежку за собой не заметили?» — вместо приветствия спросил он у Клауса. «Нет», — отвечал тот, — «но кто может следить за мной в вашем городе? Надзор осуществляется только в Лос-Саламосе». «Тогда перейдем к делу», — скороговоркой произнес Шмуэль. «Вы теперь все материалы для Раймонда будете передавать через меня». «Я это понял из телефонного разговора», — ответил Фукс, — «но существует проблема выноса каких-либо бумаг за территорию Лос-Саламоса». «Я в курсе», — сказал Шмуэль, — «но мне резидент по этому поводу никаких указаний не давал. Я придумал, как обойти контроль при выходе», — радостно и по-мальчишески с азартом сообщил Фукс. «Я на память помню все, что имеется в копиях, которые должен передать вам. Поэтому дайте мне авторучку и несколько листов бумаги, я напишу и оставлю их вам». «Пишите», — произнес Шмуэль, указывая на бумагу и авторучку, лежащие на столе, как будто специально приготовленные для Фукса. «А вы можете оставить меня», — предложил Фукс, заметив, что хозяин не собирается уходить. «Нельзя», — возразил Шмуэль, — «я же по легенде осматриваю вас, как пациента, но я не могу сосредоточиться в вашем присутствии», — настаивал Фукс. «Хорошо, тогда я выйду отсюда и поднимусь на второй этаж», — согласился Шмуэль. «А вы, когда закончите писать?» «Примерно через час», — ответил Фукс. «Хорошо, но не более часа», — согласился Шмуэль. «Долгое мое отсутствие за прилавком нежелательно. В случае слежки могут заподозрить, что это не прием пациента, а нечто иное». Фукс начал писать, а Шмуэль покинул кабинет и поднялся на второй этаж. Клаус прекрасно помнил все, что было в копиях, которые он должен передать в центр, и быстро закончил работу. В кабинет вошла Азария, жена Шмуэля. По ее встревоженному виду, Фукс понял, что-то случилось. «А где Шмуэль?» — спросила она. «Он вышел», — отвечал Фукс, заканчивая писать. «Что-нибудь случилось?» «В торговом зале крутится подозрительный тип», — молвила Азария. «Он спрашивал, где хозяин. Когда я поинтересовалась, зачем он ему нужен, этот тип ответил, что его интересует покупатель, приехавший из Лос-Саламоса». «То есть вы? Ваш муж на втором этаже», — произнес встревоженный Фукс, собравший исписанную бумагу в стопку и, передавая ее Азарии. «Отнесите ему это и пусть срочно идет сюда». Азария взяла у Фукса листы бумаги и удалилась, а через две минуты в кабинет вошел Шмуэль. Он был спокоен и своим видом подбадривал Фукса. «Вы сидите здесь спокойно», — советовал Шмуэль, — «как будто одеваетесь после осмотра врача. Я выйду сейчас к этому типу и спрошу, что ему надо. Через пять минут выходите и вы». Спустя время, Фукс вышел в торговый зал и тут же встретился взглядом с мужчиной лет 40 возрастом и неприятной физиономией, она была похожа на крысиную морду. Незнакомец поедал глазами Фукса, а Шмуэль продолжал спокойно играть роль. «Таблетки, что я назначил», — говорил он назидательно Фуксу, — «принимайте регулярно и помните, что вам категорически нельзя простывать». «Спасибо, доктор», — подыгрывал Фукс, — «я непременно буду выполнять все, что вы рекомендуете. На следующий прием являйтесь по необходимости», — в заключение сказал Шмуэль. «Да, тут вас дожидается человек», — он указал жестом руки на крысиную морду. «Кто вы и что надо?» — со злостью буркнул Фукс незнакомцу, продолжающему сверлить Клауса взглядом. «Это вы ехали автобусом примерно час назад из Лос-Саламоса?» — с такой же крысиной улыбкой спросил незнакомец. «А вы откуда знаете, чем я ехал?» Не прекращая злиться, поинтересовался Фукс. «Меня попросил водитель этого автобуса, чтобы я передал вам это». Ухмылялся незнакомец, «вы обронили его на сиденье». Он держал в руках бумажник Фукса, в котором был пропуск в Лос-Саламос и несколько сотенных купюр. «Только прежде назовите фамилию и имя», — потребовал незнакомец, «и скажите, что лежит в бумажнике. Я должен точно знать, что вы владелец этого бумажника». «Клаус Фукс, моя фамилия», — нервно ответил тот, «в бумажнике пропуск и $400 сотенными купюрами». «Правильно», — расплылся в улыбке крысиная морда, протягивая бумажник Фуксу, «извольте, сэр, получить». «Спасибо», — поблагодарил его Фукс и обратился к Шмуэлю, «бумажник вовремя нашелся, мне же оплатить прием нужно и лекарства». Фукс рассчитывался со Шмуэлем, а незнакомец быстро покинул аптеку, даже не потребовав вознаграждения. «Подозрительный тип», — поделился впечатлением Фукс. «Мне кажется, он неспроста появился. Ему что-то нужно было от меня», — врет он, что бумажник ему поручил передать водитель. «Но бумажник-то твой», — спросил Шмуэль, переходя на «ты». «Мой», — подтвердил Фукс, — «но я не представляю, как я мог его выронить. Это впервые со мной, я никогда ничего не теряю». «А ты не встречался с этим типом раньше?» — спросил Шмуэль. «Я его впервые вижу», — утвердительно заявил Фукс. «Тогда нужно успокоиться», — советовал Шмуэль. «Если бы ты с ним встречался, хотя бы сегодня, то я мог предположить, что он сам вытащил бумажник у тебя из кармана, а затем вернул его, выследив, куда ты пошел. Но, зачем?» — удивился Фукс. «Чтобы познакомиться ближе», — спокойно ответил Шмуэль, — «рассмотреть твое лицо, например, убедиться, что ты Фукс. Но кому это надо?» возражал Клаус. «Не знаю», — ответил Шмуэль, — «если можешь, то постарайся вернуться тем же автобусом в Лос-Саламос и спроси у водителя, не находил ли он бумажник. Если подтвердит, тогда не стоит волноваться, если нет, нужно ждать слежки за собой. Хотя я удивлен этим, ведь все жители Лос-Саламоса находятся под контролем службы безопасности Графса и знают всех, за кем осуществляют слежку. Нужно понять, кому это надо». Фукс вышел из аптеки и взял такси до конечной остановки автобусов, курсирующих от Лос-Саламоса до Санта-Фе. Небольшая стоянка на улице Кэньон-Роуд, откуда можно было уехать не только в Лос-Саламос, но и Альбукерке, встретила Фукса обилием автобусов, водители которых отдыхали между рейсами. Клаус приблизился к их группе и поинтересовался, где в это время находится автобус, номер которого он случайно запомнил, когда садился в него у проходной. Пожилой метис ответил, что автобус 5 минут назад отбыл в Лос-Саламос и вернется на стоянку спустя 2 часа. Дел больше никаких у Фукса не было, и он решил скоротать время прогулкой по улице, где на каждый квадратный метр приходился один продавец. Он никогда не интересовался этой ярмаркой и с любопытством рассматривал главную улицу с ее торговыми рядами. По обе стороны от проезжей части следовали 2-этажные дома в стиле Пуэбло, в каждом из них магазинчик. Первый этаж имел продолжение в сторону улицы в виде навеса, край которого покоился на колоннах. Эти архитектурные элементы и площадки перед магазинчиками одновременно служили для торговых мест, где товары были разложены прямо на земле. Торговали в основном индейцы, предлагая покупателю большой выбор фруктов, овощей, сувенирных безделушек и индейской обуви и одежды. Можно было встретить даже плетеную мебель для веранды и различные товары домашнего обихода. Проходя по рядам, Фукс заметил, что крысиная морда следовал за ним, сохраняя безопасную дистанцию. Ничего не покупая, Фукс слонялся некоторое время по этой ярмарке ненужных ему вещей, поглядывая периодически на часы. Неожиданно он столкнулся лицом к носу с Дэвидом Гринглассом и, понимая, что встречи избежать не удастся, приветствовал его. Еще в кабинете Шмуэля Клаус понял, что бумага и авторучка, которую он видел на столе, лежали там не случайно. Фукс неожиданно для себя сделал вывод, что Гринглас тоже передает сведения Шмуэлю и пользуется тем же способом обойти досмотр на проходной. «Я вас видел сегодня, коллега», — сообщил Фукс, — «вы навещали аптеку Шмуэля». «Да, я покупал у него кое-какие лекарства», — с растерянностью отвечал Гринглас, явно не ожидавший прозрачного намека. «А вы что же, следите за мной?» «Нет, что вы», — ответил Фукс, — «это получилось случайно». Фукс пристально наблюдал реакцию Грингласа на свою догадку и окончательно убедился в ней. Выходило так, что они вместе работали на советскую разведку, не подозревая об этом. «Значит, Гринглас, свой и его не стоит опасаться. А как же ваш принцип, предложенный на эсминце Аллен М. Сомнер, когда мы возвращались из Франции?» Удивился Гринглас. «Какой?» Делая вид, что ничего не понял, спросил Фукс. Цитирую. «Хотя бы не замечать и не доносить на тех коллег, кто пытается втайне обмениваться информацией с учеными других стран», — откровенно ответил Гринглас. «Судя по тому, что мы посещаем одну и ту же аптеку», — многозначительно заметил Фукс, — «нам не стоит друг друга опасаться. Вы уверены, что в городе за нами не следят ищейки Графса?» — настороженно спросил Гринглас. «Следит за нами вот тот тип», — тихо сообщил Фукс, указывая на крысиную морду остановившегося возле одной из торговок. «С чего вы взяли, что он следит за нами?» — удивился Гринглас. «Он вроде что-то покупает у индианки. Этот тип сегодня заходил в аптеку, чтобы передать мне утерянный мною бумажник», — сообщил Фукс. «Я приехал сюда на такси, и он следом. Я уже засек, что он ходит за мной по этой ярмарке, держась на дистанции». «И что вы намереваетесь делать?» — не понимая, к чему клонит Фукс, спросил Гринглас. «Хочу выяснить, кто устроил за мной слежку», — заговорщическим тоном произнес Фукс. «А для этого нужно, чтобы вы сейчас помогли мне в этом». «Каким образом?» — удивился Гринглас. «Я передам вам сверток, вы быстро покинете меня. Возьмите такси и поезжайте к часовне сестер Лоретта. Это недалеко. Скажите водителю, куда вас отвезти, и он сам знает, как проехать к часовне. Если это слежка сотрудников безопасности Лос-Аламоса, то за вами уцепится другой хвост, а этот тип продолжит ходить за мной. Если нет, то значит, за это следит ФБР или частный сыщик». «Вы правы», — откровенничал Гринглас. «Я тоже обратил внимание на этого типа, когда входил в аптеку. Он сверлил меня глазами и отмечал что-то у себя в записной книжке. Я готов помочь вам». «Нам», — многозначительно произнес Фукс. «Мы ведь вместе работаем в Лос-Аламосе и посещаем одну и ту же аптеку Шмуэля. Встретимся в часовне сестер Лоретта». Гринглас взял сверток у Фукса и быстрым шагом двинулся к стоянке такси. Клаус внимательно и незаметно наблюдал за крысиной мордой. Тот растерялся поначалу, но все же бросился следом за Гринглассом. Он сел в машину, стоящую у обочины, и она быстро помчалась за такси Грингласа. В салоне автомобиля, помимо водителя и крысиной морды, маячил полицейский в форме. Осмотревшись вокруг, Фукс убедился, что дублера, уследившего за ним крысиной морды, не было, и тоже взял такси, чтобы доехать до часовни сестер Лоретта. Часовня была второй по значимости церковной постройкой Санта-Фе после собора Святого Франциска и являлась ярким представителем католической культуры США. Ее строительство было окончено еще во второй половине 19-го столетия для открытой ранее Академии Богоматери Света. Клаус остановил такси у парадного входа и вошел в храм. К его удивлению, он был пуст, ни единого посетителя, а главное, Грингласа тоже здесь не было. Священники отсутствовали, и храм казался необитаемым. К Клаус решил подождать коллегу и принялся рассматривать традиционное католическое убранство часовни. Он был атеистом и после вступления в коммунистическую партию Германии относился к религии соответственно. Но убранство храма завораживало, и он, пользуясь случаем, с интересом рассматривал все, что здесь находилось. Алтарь располагался в центре и являлся главным во всем убранстве часовни. Это самый обычный стол прямоугольной формы, к которому ведут ступени. За алтарем находились святые дары, специальный пресный хлеб в виде маленьких плоских лепешек, вино и освященная вода. Они спрятаны в нише под большим распятием и закрывались квадратной дверцей с изображением золотой евхаристической чаши. Дверцу, видимо, забыли закрыть, хотя обычно святые дары недоступны для созерцания, и возле них всегда горит красная лампадка. Рядом с алтарем – амвон, место, с которого читают Святое Писание или проповедь. За амвоном – кафедра, стулья, на которые садится священник и те, кто ему помогает вести богослужение. Самое первое, что бросалось в глаза коммунисту Фуксу, не посещавшему храмов, ряды скамеек. Они нужны для посетителей часовни. Положение, сидя у католиков, рассматривается как поза учения и послушания. Верующие, приходящие внимать Слову Божьему, садились на них, а во время молитвы вставали. Фукс обратил внимание на пустую мраморную чашу, напоминавшую питьевой фонтанчик. Это купели, трудно было догадаться, что в такой же его крестили самого, когда ему исполнился год. В эту чашу наливают воду, освящают ее, а потом крестят младенцев. У входа в храм, справа от двери, стояла похожая чаша, но поменьше и заполненная водой. Входя в церковь, каждый верующий опускает в нее пальцы и потом крестится. Католики как-то связывают этот ритуал с расступающимися водами Иордана из истории еврейского исхода. На стене справа висела икона Божьей Матери, не сама, конечно, а ее копия. Оригинал иконы долгое время находился в одном из католических храмов Европы, который потом был разрушен, и икона считалась утерянной. Затем чудесным образом она была найдена, попала в руки Папы Римского, и он, в XIX веке, передал ее ордену монахов-редемптористов. Ступеньки, ведущие к алтарю, амвону, кафедре, купели и святым дарам, отделяют основное помещение храма от пресвитория, куда разрешено входить мирянам, помогающим в богослужении и даже женщинам. Балкончик, который тянется по противоположной от алтаря стене, предназначался для певчих. Здесь было тихо и умиротворенно, а пробивающийся сквозь цветные стекла окон солнечный свет успокаивал. В это время Фукс пожалел о том, что долгие годы не посещал храмы, где душа успокаивалась от мирских забот, а церковное убранство вселяло необъяснимый оптимизм. Жизнь должна победить смерть, какой бы страшной она ни казалась. Он на минуту представил себя демоном, посвятившим жизнь изобретению, способному в одночасье уничтожить этот богом созданный мир. От таких мыслей он почувствовал уверенность в том, что, рискуя собой, пытается предотвратить применение атомного чудовища, снабжая сведениями советскую разведку. Гринглас появился неожиданно и прервал мысли Фукса, громко хлопнув дверью. Клаус в это время стоял перед амвоном и вздрогнул, обернувшись к коллеге. «Слава Богу!» — вымолвил он, и удивился тому, чего никогда не произносил этих слов, «где вы были так долго?» «Этот крысиная морда догнал мое такси», — рассерженно сообщил Гринглас, «с ним был полицейский, и они вдвоем устроили мне досмотр. Он выхватил у меня из рук ваш сверток, как хищник, учуявший мясо, развернул его и осекся, в нем были пачки с таблетками. Но этот тип, несмотря на мои возражения, проверил каждую пачку. В конце концов, вернул мне все, извинился и уехал. Вряд ли это был ищейка Графса. Скорее всего, он агент местного ФБР и, вероятно, ищет человека, похожего на меня», сделал вывод Фукс, выследил, но понял, что ошибся. По настоятельному предложению Фукса, коллеги решили возвращаться в Лос-Аламос на автобусе. Они добрались на такси до конечной остановки на Кэньон-Роуд, и Фукс тут же увидел номер автобуса, на котором приехал сюда несколькими часами ранее. Не объясняя причины, Клаус потащил за руку Грингласа в салон, который был еще пуст по причине, не подошедшей для посадки очереди. «Вы можете уехать раньше», — предложил водитель, которого Фукс сразу узнал. «Впереди стоящий автобус отправится спустя минуту. Мы едем на вашем», — возразил Фукс. «Хочу поблагодарить, что не присвоили утерянный мною бумажник. «Вы меня с кем-то путаете», – удивился водитель. «Я никакого бумажника не находил. Все равно едем с вами», – весело отозвался Фукс, подмигивая Гринглассу. Он теперь окончательно понял, что крысиная морда сам вытащил у него бумажник, как это предполагал Шмуэль. Сомнения отпали, слежку осуществлял агент местного офиса ФБР. Но действительно ли он искал другого человека, с которым спутал Фукса? Это было пока неизвестно, и выяснить сходу вот так, невозможно. Клаус поделился соображениями с Гринглассом, которого считал теперь соратником в своей шпионской деятельности. Тот согласился с Фуксом, но предложил со своей стороны держать дистанцию между собой. В противном случае это грозило безопасности обоих, и они договорились не ставить в известность своего резидента, продолжать работу, как ранее, чтобы ни у кого в Лос-Саламосе не возникало ненужных подозрений. Вскоре шпионаж значительно усложнят для всех ученых, работающих на советскую разведку. Все сведения по исследованию устройств немецких урановой и плутониевой бомб были переданы в центр, теперь начнут поступать конкретные задания по темам, интересующим Курчатова. В большинстве своем эти задания касались технологии обогащения урана и получения плутония в реакторах, их устройства и технологические параметры работы. Фукс понимал, что советские ученые, благодаря ему и таких, как Гринглас, прогрессивных ученых, в короткий срок вышли на финишную прямую по организации производств для создания атомной бомбы. Кайл Мур, шеф офиса ФБР в Нью-Йорке, работал на этой должности уже 5 лет. Начинал службу в 20-летнем возрасте еще в организации специальных агентов, переименованной в 32-м в Бюро расследований США. За годы службы, будучи стажером, ему пришлось участвовать в открытых боях с гангстерами и многоходовых операциях по их ликвидации. Во времена Великой депрессии страну захлестнула волна бандитизма. Приходилось противостоять хорошо организованным многочисленным гангстерским бандам. За храбрость и мужество, проявляемые в этой смертельной борьбе, Кайл быстро дослужился до агента отдела СИД, и вскоре за поимку и разгром банды самого Чарли Счастливчика стал заместителем главы отдела. Чарли Счастливчик приехал в США в Нью-Йорк из Сицилии, когда ему было 9 лет. Его семья покинула Италию в поисках лучшей жизни. Время шло, парень взрослел и вскоре стал членом банды 5 точек, контролировавшей проституцию и рэкет на Манхэттене. В 30-м году он решил создать национальный преступный синдикат, дабы обезопасить себя от наскоков конкурентов. На пути к исполнению его планов особых помех не возникло, и к 1935-му Чарли Счастливчик стал известен как босс боссов не только в Нью-Йорке, но и по всем штатам. Но уже через год отделу Кайла удалось арестовать гангстера. Он был приговорен к тюрьме на 30-летний срок. Операцию готовил Кайл Мур, и продуманная им многоходовка вынудила Чарли Счастливчика принять личное участие в ограблении крупного банка в Нью-Йорке. За отлично проведенную операцию Мура переводит начальником этого отдела, а когда в 40-м ФБР занялось поимкой шпионов, он вновь отличился, арестовав японского резидента с псевдонимом Хасюко. Кайла ставит шефом офиса ФБР в Нью-Йорке. Кайл любил свою работу и вошел в пятерку лучших сотрудников ФБР, был на особом счету директора этого ведомства Джона Гувера. Поэтому Муру был абсолютно непонятен официальный приказ директора об обязательном выполнении любых указаний генерала Графса, спущенный сверху летом 1943 года. Формулировка приказа не конкретизировала характера выполняемых требований, и Кайл позвонил директору ФБР, чтобы прояснить ситуацию. «Вы ознакомились с моим приказом?» – вопрошал Гувер с наигранной строгостью. «Ознакомился, сэр», – утвердительно ответил Кайл, – «но мне непонятно. Выполняйте приказ», – прервал его гневно Гувер, – «и не надо ни о чем меня спрашивать. Я сам не знаю, почему мне дано такое указание сверху». На этом разговор был закончен, но Мур навел справки о генерале Графсе. Анализируя его послужной список, он пришел к выводу, что этот военный строитель попросту «выскочка». Непонятно было многое, в том числе, чем занимается этот вновь испеченный генерал. Самолюбие Кайла было задето за живое, потому что он, прошедший уличные сражения с гангстерскими бандами и осуществляющий блестящие операции по их ликвидации, должен был беспрекословно подчиняться вояке-строителю, ничего не смыслящему в оперативной работе. Первое поручение от графа Мур получил осенью 1943 года, тот приказал установить слежку за каким-то очкариком, прибывшим из Англии и поселившимся временно в Нью-Йорке. По почте пришло досье на Очкарика с фотографией, его фамилия была Фукс. Гровс приказал ежедневно докладывать ему о перемещениях субъекта. Скрипя сердце, Кайл поручил своим сотрудникам взять под наблюдение Очкарика и ежедневно докладывать Гровсу о его перемещении по городу. Это взбесило генерала, когда в первый же день, вместо Кайла Мура, ему докладывал глава отдела СИД Нью-Йоркского офиса. Генерал приказал немедленно пригласить шефа к телефону. «Вы что себе позволяете?» – гневно спросил Гровс. «В каком смысле, генерал?» – прикинулся непонимающим Кайл. «Если вы имеете в виду спиртное, сэр, то я предпочитаю позволить себе иногда выпить виски с содовой. Не прикидывайтесь дураком, Мур!» – заорал в трубку Гровс. «Вы считаете, что мне, генералу, может делать доклад ваш подчиненный?» «Я подумал, сэр», — отвечал спокойно Кайл, — «что глава отдела будет докладывать кому-либо из ваших подчиненных, сэр. Я никак не мог подумать, что этот очкарик лично интересует самого генерала, сэр. Но если это так, то я... К черту ваши думки!» — прокричал Гровс. «Вы слышите меня?» «К сожалению, плохо, сэр», — отвечал с ехидной улыбкой Мур. «Вы очень громко кричали, от этого у меня наушник телефонной трубки вышел из строя и дребезжит так, что невозможно ничего понять, сэр, как ни старайся. Продребезжите мне ваши последние слова еще раз, пожалуйста, сэр. Ты у меня допрыгаешься, сыщик», – заорал Гровс и бросил трубку. На следующий день глава отдела докладывал по тому же телефону, но уже другому человеку, принимавшему информацию по поручению генерала. Кайл был рад, что таким образом заехал вояке выскочки ниже пояса, указав на недостатки в субординации структуры, возглавляемой Гровсом. Тот, видимо, осознал свою оплошность и поручил принимать информацию кому-то из подчиненных ниже его рангом. Это лишний раз доказывало скороспелость генерала, часто подменявшего собой своих подчиненных. Кайл серьезно относился к своей работе и, несмотря на пререкания с генералом, ежедневно заслушивал доклад главы отдела СИД о результатах слежки до того, как тот передаст его в ведомство Гровса. Профессиональный азарт заставлял Мура докопаться, чем этот очкарик мог заинтересовать генерала. Но ничего необычного для сыска пока не было. Фукс редко гулял по городу, больше находился в офисе какого-то непонятного представительства Великобритании, называемого трубным сплавом. Кайл поручил обыскать его жилую комнату, когда очкарика не было дома. Ничего подозрительного не нашли. Обнаружены были какие-то исписанные мелким почерком бумаги, подсказывающие о том, что этот очкарик, скорее всего, писатель или журналист. Он встречался несколько раз с крепким молодым мужчиной на квартире по Бродвею. Агент, проводящий слежку, сфотографировал его на всякий случай и приобщил снимок к досье Фукса. Неожиданно очкарик исчез из поля зрения Мура в неизвестном направлении. Попытки выяснить в трубном сплаве, куда мог выехать этот Фукс, ни к чему не привели. Агента, выполняющего это задание, не пропустили в офис представительства трубный сплав на прием к его руководству. В бюро по выдаче пропусков ответили, что сотрудника по фамилии Фукс у них не числится. Пришлось объявлять исчезнувшего в розыск, но спустя время стало понятно, что он не даст положительного результата, очкарик будто в воду канул. Профессиональное чутье подсказывало Муру, что все это неспроста, особенно его заинтересовало представительство Великобритании трубный сплав, куда его агента не пропустили даже после предъявления им удостоверения из значка ФБР. Это заведение было засекречено, а неинформированность Кайла только возбуждала его интерес. Он попытался выяснить, что скрывается под вывеской «трубный сплав», но спустя два дня ему позвонил сам директор ФБР Гувер и жестко приказал оставить эту контору в покое. Откуда Кайл мог знать, что представительство Великобритании «трубный сплав» занимается разработкой атомной бомбы в составе Манхэттенского проекта?